Глава 3. «Аска! Аска, ты меня слышишь?» «Ну, в целом, да. Только будто сквозь туман. Да и голова отвратительно чугунная. Если в храме Ашаршу несколько раз ударить в колокол на башне, то будет приблизительно такой гул, как у меня сейчас в голове. Мозг делает вид, что его здесь просто нет». С трудом разлепив веки, которые внезапно стали до ужаса тяжелыми, я увидела склонившихся ко мне целителя Изаму и учителя Коджи. Не самое приятное зрелище, которое можно было бы увидеть. Изаму тут же кинулся в сторону за каким-то фиалом, а Коджи помог мне сесть на кровати. Момент, кровать. Осмотревшись, я сообразила, что нахожусь в лазарете, том самом, который был устроен у школы Токугава. Что со мной произошло? Изаму вернулся и вручил мне фиал. Ничего не сказал, но на лице было написано «Пей». Обдумав все возможные варианты, как поступить дальше, я сделала несколько глотков. «Встреча с Цуми», — мрачно сказал Коджи. «Тебя принес Рё Юичи. Надо говорить, в каком он был восторге». Я поперхнулась. Лекарство с приятной мятной свежестью стало прямо в горле, не желая проходить ни туда, ни сюда. Кажется, мои глаза стали больше императорских ше. «Кто-кто?» Голос вышел предательски сиплым и безобразным, совершенно неподходящим юной девушке. Впрочем, после такого заявления это неудивительно. Тут и воспринимать информацию не получается-то. Глядя на лицо учителя Коджи, я поняла, что он и не думал шутить. «Жених твой, Аска», — встрял Изаму, — «чему ты так удивляешься?» «Например, тому, что он не прирезал меня, едва нашел. Очень удобно было бы». Но, разумеется, ничего подобного озвучивать не стала. «Да так, это после потери сознания», — пробормотала я. «После него проблемы с головой». «Только после него?» Бросив на учителя Коджи недобрый взгляд, проглотила все бранные слова, которые только пришли на ум. Некоторое время Изаму еще крутился возле нас, и я молила плетунью, чтобы его кто-то позвал. Коджи явно намерен убивать. Но если рядом будет Изаму, то убивать будут вдвоем, а против двоих я сейчас не выстою. Видимо, богиня услышала меня. Изаму вышел, сказав, что должен проведать других пациентов. Я вовремя стукнула Коджи по рукам, потянувшимся меня душить, не иначе. «Учитель, давайте без эмоций!» «Аска, тебя хоть куда-то отпустить можно? Что ты делала в лесу? Почему тебя принес Юичи? Или у вас было свидание, а мы все чего-то не знаем?» «Я сама не знаю», — ответила чистую правду. «Но очень бы хотела увидеть мастера Ру. Он должен знать». «Мастер Ру?» — Коджи приподнял бровь. «Вряд ли тебе это пригодится. Его больше нет». Я уставилась на учителя, не в состоянии осознать сказанное. «Как? Почему?» Внутри внезапно стало как-то тоскливо. «Что с ним произошло?» «То же, что и со всем отрядом, отправившимся к границе», — мрачно сказал Коджи. «Все погибли. Выбраться удалось только Рё. Возвращаясь назад, лишь чудом сумев уйти от Цуми, он наткнулся на тебя. Сюда же и принес». Я нахмурилась. Внутри разлилась тянущая пустота. Пусть я не особо близко общалась с Сантом и Ордо, но мне было искренне жаль этих двоих. Все Иваныны показали себя толковыми и честными ребятами, к тому же они были друзьями Итаро. С изумлением осознала, что для меня теперь это важно. Пусть у него дрянной характер, за который хочется прибить, но к делу это не относится. И мастер Ру, что же там такое было, что погиб мастер Канзи, и почему тогда выжила я, Ирё Юичи? Мыслей в какой-то момент стало столько, что они не помещались в голове. Я сжала виски руками и шумно выдохнула. «Аска, рассказывай», — медленно произнес Коджи. «Я должен знать, чем могу помочь». так как дальше скрывать нашу договоренность с мастером Ру было уже глупо, я быстро обрисовала ситуацию. Коджи выслушал молча, ни разу не перебив, с той самой каменной физиономией, которая была его неотъемлемой частью еще с моего обучения в школе. Некоторое время, обдумав сказанное, он кивнул. «Все ясно. То есть ничего необычного. Аска Шингай – пагода без крыши». Надо было бы возмутиться, но мне было не до этого. Рё что-то рассказывал? Как погиб отряд? Что там произошло? В каком виде отыскал меня? Спустя секунду поняла, что вопрос глуп до ужаса. Быстро оглядев себя, не нашла никаких маломальски серьезных повреждений. Только гудящая голова, царапины да ссадины. Может, Рё тащил меня волоком? Не убью, так хоть надругаюсь? Так, Аска, не о том думаешь. Коджи сложил руки на груди. Описал бой с Цуми. Многих перебили. Все Иванины решили пойти вперед. За ними следовал Амёдзи. Воины прикрывали. Рё повезло, что он замыкал шествие. Цуми просто не дошли до него, криво усмехнулась я. Кто знает, пожал плечами Коджи. Он сказал, что это была просто черная волна, сумасшедшая. Его спасли родовые артефакты. Его, значит, спасли, а Амёдзи сожрали, подумала я. Вот как. Коджи внимательно следил за выражением моего лица. Кажется, у него уже развилась способность читать мои мысли. Удобно, но не мне. Аска, только не говори, что хочешь увидеть Рё Юичи. «Учитель, как вы могли обо мне такое подумать? Я приличная девушка, я не хочу его видеть. Но, знаете, я бы его с удовольствием послушала». Правда, сделать это оказалось совсем не так просто, как пожелать. Создавалось впечатление, что Рё намеренно удирает от меня как заяц, не желая показываться. В лазарете мне оставаться не было смысла, поэтому достаточно быстро целитель зам у меня оттуда попросил, чему я была несказанно рада. Коджи не появлялся. Один разок мы пересеклись с Аю. Та неодобрительно посмотрела на меня, но ничего не говорила. Видимо, решила, что раз уж я наследница, то сама должна разбираться с собственной жизнью. Что верно, конечно. Подумав, я отправила Ичиго сообщение через кристалл. Оно было не особо содержательным, но факты отражало. Как бы там ни было, брату стоит знать о способности Рё Юичи выживать там, где остальные не выкарабкиваются. Я даже попыталась отловить кого-то из соратников Рё, чтобы спросить, где шляется, пребывает их господин. Но все равно нормального эффекта не добилась. Рё находится на совещании, Рё беседует с директорами школ, Рё в отряде, Рё где угодно, только никак не найти. «Госпожа, как только я его увижу, передам ваши слова», — вежливо сказал воин. «Спасибо», — кивнула я, понимая, что больше ничего не скажешь. «Кто бы мне сказал, что Аска Шингай сама будет искать своего жениха, я бы вовек не поверила». Раздался за спиной смешок. Смешок. Голос. Харука! Я резко обернулась и скребла ее в охапку. Аска! Ай! Удушишь! Никакое удушение ей не грозило, но я была настолько рада, что готова стиснуть еще разок до хруста костей. Харука выглядела так же, как обычно, а доспехи даже придавали солидности. Вы когда прибыли? Выдохнула я, хоть и хотелось спросить кучу всего. «Да вот, полчаса назад», — она кивнула в сторону руин школы Гадзен. «Наш отряд проехал через два поселка. Мерзкая дорога, но ее нужно было проверить». Харука тут же помрачнела. «Там тоже все плохо», — уточнила я, не надеясь на другой ответ. «Плохо, Аска. Впрочем, это меня подготовило к тому, что от нашей школы почти ничего не осталось». «Да, это так». «Мисаки не видела?» Я покачала головой. «Ни Мисаки, ни Чоу. но все еще верю, что их просто перебросили в другое место. Несколько секунд мы молчали, но потом Харуко ухватила меня за рукав и потащила к своей комнатушке. «Расскажи мне все, что ты тут успела узнать, а я в свою очередь расскажу свое». Обрисовывать ситуацию долго не пришлось. Харуко только хмурилась, но молчала и слушала. Известие о гибели всего отряда заставило ее широко раскрыть глаза. «Погибли оба Сейванена, а Мёдзи и мастер Канзи? Тебя озадачивают те же вопросы, что и меня, особенно Сейванены». Харуко сложила руки на груди и закусила нижнюю губу. «С одной стороны, они не бессмертные, но с другой, их рёку — это не наша. Золотое благословение императора дает такие возможности, о которых мы ни сном, ни духом». Тут она была права. Я незаметно выдохнула. В первый раз за все время почувствовала настоящее облегчение от того, что рядом появился единомышленник. Нет, был еще учитель Коджи, но там другой уровень. Харуко — это Харуко. И я очень надеюсь, что вместе мы отыщем и Мисаки. Немного обговорив ситуацию, мы пришли к выводу, что остается ждать указаний от глав наших отрядов. В конце концов, Рё расскажет всем о случившемся, оставаться здесь нет смысла. Нужно понимать, как идти дальше и куда. Определенно, есть нечто за той пугающей чернотой, которую я так и не сумела пройти. Нужно пройти любой ценой. Думать о том, что Цуми могут идти из леса не потому, что их что-то гонит оттуда, а что-то манит сюда, не хотелось. Если здесь находится кто-то, кто намеренно тянет в Тайоганоре эту дрянь, то дело явно затянется. «Аска, кому это может быть выгодно?» — спросила Харуко, внимательно следя за расчисткой завалов. Тут уже не было того ужаса, как в первые дни, но все равно работы хватало. «Кому угодно», — мрачно заметила я. «Смотри, Цуми нападают на окраины. Сюда отправляют хороших воинов. Среди них есть и наследники кланов. Последние гибнут в стычках. Тех, кто может устраивать распри и претендовать на большее, чем имеет, становится меньше». Харуко покосилась на меня. «Думаешь, решили начать с кланов Шингай и Юичи?» «Пока не уверена, но почему нет? Потихоньку убирать неудобных, а потом, когда главы кланов останутся в одиночестве, убрать и их. Смотри, ведь частично люди клана Икэда остались жить. Формально они бесклановые и могут служить только...» Мы переглянулись. «Только его императорскому величеству». Что-то мысли про шунский ксакарана прямо витают в воздухе. Тут что-то нечисто, однозначно. Остаток дня прошел до ужаса бестолково. Но хотя бы у меня появилась хоть какая-то информация. Спать я устраивалась глубоко за полночь, потому что заснуть не получалось из-за бродивших в голове мыслей. Стоило только прикрыть глаза, как оттуда донесся шорох. Бесшумно встав с постели, я сжала выскользнувший из рукава кайкен. «Кто бродит ночью?» Я выглянула в окно. Никого. Постояла, прислушиваясь. Начала разворачиваться, и к моему горлу прижалось ледяное лезвие. «Молчи!»